Край был плодородный, кругом росли во множестве амарилис, фиалковое дерево, дурман и кактусы с золотистыми цветами. В чаще прятались какие-то звери, среди них оцелот, дикая кошка. Птиц было немного. Иногда только мелькали цапли, чомга, одинокая сова или спасающиеся от когтей сокола дрозды. Туземцев почти не встречалось. Лишь изредка, словно тени, проносились галопом гуаса, вырождающиеся потомки индейцев и испанцев. Бока их лошадей были исколоты огромной шпорой, привязанной к голой ноге всадника. По дороге не попадалось никого, кто мог бы что-нибудь сообщить путешественникам. Но Гленарван уже примирился с этим. Он старался убедить себя, что индейцы, захватив в плен капитана Гранта, должны были увести его по ту сторону Анд. Следовательно, поиски могли дать какие-либо результаты только в Пампасах, а не по эту сторону гор. Значит, пока надо было запастись терпением и быстро двигаться вперед. 17-го тронулись в путь в обычное время в установленном порядке. Соблюдать этот порядок Роберту было нелегко. Горячий мальчуган, к отчаянию своего мула, все порывался опередить Мадрину, и только строгий окрик Гленарвана мог вернуть его на место. Местность становилась менее ровной. Появившиеся холмы и бурно катившиеся многочисленные рио, речки, указывали на близость гор. Паганель часто заглядывал в карту, и если какая-нибудь из речек там не значилась, а это бывало нередко, кровь географа закипала, и он очень забавно сердился. «Речка без названия — это все равно, что человек без паспорта», — с возмущением говорил ученый. «Для географического закона она не существует». На этом основании наш ученый, не стесняясь, давал этим безыменным речкам самые звучные испанские названия и тут же заносил их на свою карту. «Что за язык?» — повторял Паганель. «Какой он звучный и гармоничный! Он будто вылит из металла. Я уверен, что в нем 78 частей меди и 22 части олова, как в той бронзе, из которой льют колокола». «Делаете вы успехи в испанском языке?» — спросил его Гленарван. «Конечно, если бы только не это проклятое произношение». И Паганель, не унывая, громогласно боролся с трудностями испанского произношения, что, впрочем, не мешало ему делать и географические наблюдения. В этой области он был удивительно силен, и тут уж, конечно, превзойти его никто не мог. Когда Гленарвану случалось обратиться к Катапотсу с вопросом относительно какой-нибудь особенности данного края, географ всегда опережал проводника. Катапотс с великим изумлением смотрел на ученого. В тот самый день, около 2 часов дня, путь отряда пересекла какая-то дорога. Естественно, Гленарван спросил у Катапотса ее название, и, естественно, ему ответил Жак Паганель. «Это дорога из Юмбеля в Лос-Анхелес». Гленарван посмотрел на Катапотса. «Совершенно верно», — подтвердил тот, а затем, обращаясь к географу, спросил. «Вы, значит, проезжали в этих краях?» «Разумеется», — серьезным тоном ответил Паганель. «На муле?» «Нет, в кресле». Катапотс, очевидно, не понял его, так как, пожав плечами, вернулся на свое обычное место во главе отряда. В 5 часов вечера сделали привал в неглубоком ущелье в нескольких милях от города Лаха. Эту ночь путешественники провели у подножия Сьерры первых ступеней Анд.